Глава 21. Король мира. Рено, который я взял, был мне неприятен прежде всего, потому что гудок там странный. Надо особым образом нажать ручку, включающую дворники. И почему все эти арендные лошадки тускло-серого цвета? Но я успел испытать эту клячу на прочность вчера. Прогнал ее на недозволенной скорости до самой Валенсии, города цвета золотого песка, до главного собора. Повродил, смущаясь под низкими сводами пределов, а потом все-таки задал проходивший монах не самый идиотский вопрос на свете. Не подскажете ли, сестра, где святой Грааль? Конечно, вон он за поворотом. И я, пройдя очередной черный туннель и завернув за угол, минута три смотрел, не шевелясь, на маленький металлический бокал за толстым пуленепробиваемым стеклом. Луч одинокого фонарика лежал на его чуть помятом боку. Ватикан уполномочен официально заявить, что это есть Грааль, единственный, неподдельный, стоит он здесь, в Валенсии, вот этот. Но почему ж тогда не только я не верю, что это правда? Да мало кто, видимо, верит. Потому что святой Грааль вообще нельзя находить. Он так и должен оставаться подобным недоступной весне. А на другой день я, отоспавшись, уже отправился к куда более близкое и понятное место. Вилла Франко дель Пенедес. Теплый ветер, сухой ветер, пахнущий хвоей, невидимый отсюда цветами. Посыпанный шуршащим гравием круг, где прижимаются друг к другу круглыми боками ушастые туристические автобусы. Стеклянная стена, за которой отсвечивает и угадывает что-то вроде библиотеки, правда, не с книгами, а с бутылками. В общем-то, магазин и голова быка на щите над входом. Торо. Вход к Дону Мигелю Торо. Стоящая дегустация для туристов в углу, организованная по предварительному заказу сотрудниц этого магазина, потный мужчина опускает, как все другие, нос в бокал и пытается понять, что происходит. Почему люди так задумчиво нюхают вино, и когда же ему нальют еще? В другом углу у полки серьезный покупатель клюет пальцем клавиши калькулятора, как будто и так неясно, что дешевле, чем здесь, не будет нигде. Потому что ниже, под холмом, стальные цилиндры, покатые крыши винодельни, возможно, лучшие в Испании. Кажется, я был близок к панике, и потому что оказался среди туристов там, где раньше был избранным, смотрел на непосвященных с усмешкой, шел в винодельную, потому что здесь завершалась моя дорога. Все эти месяцы работы, вот они где закончились, здесь и сейчас, от этой точки или дальше, вперед, или... Мы договорились с Доном Мигелем, что я подъеду в 4, сейчас как раз без 3 минут. И позвоню ему. Может быть, вы мне поможете? Обратился я к испанке, смотревшей на меня снизу вверх с испугом, похоже, она была похожа больше всего на козу. — Господина Торо здесь нет, — в страхе сообщила мне она. — Ну, конечно, нет, но где-то же он есть. — Позвоните, пожалуйста, скажите, что человек с хвостиком уже приехал, хорошо. Пауза, звонки, совещание со старшими по должности. «Он сейчас будет здесь», — сообщил мне испанская коза, несколько успокоившись. Я вышел из вина библиотеки, жадно роясь в кармане, где были сигареты. Меня толкали, извинялись, обегали стороны туристы. Для них заезд в прославленное хозяйство, гордость нации — дело почти обязательное. «Почти у моих ног», — остановилась немытая синяя Субару. «Человек с хвостиком». — А теперь я точно знаю, с кем договаривался о встрече, — раздался голос из ее окна. Дон Мигель в джинсах и клетчатой рубашке вышел из машины и воззрился на меня веселыми глазами. Его чуть не снесла с ног очередная цепочка туристов. Не то чтобы они его не узнавали, да они и знать не знали, как выглядит хозяин этих мест. — Вы сказали это не интервью, — прищурился Дон Мигель. — Ну, хоть какое-то разнообразие. А тогда что? Вот он и пришел этот момент. «Первый банк Гибралтара», — сказал я. «Рейдеры. Компания из 3 букв». Он смотрел на меня, наклонив голову. И думал. «Я-то считал, что вам в России не до того, — наконец заметил он, улыбаясь углом рта. — Мои петербургские импортеры рассказывают страшные вещи. Они там с ума сошли, эти люди из вашего правительства. Это имеет отношение к трем буквам? — Как ни странно, нет, — коротко сказал я и, подумав, добавил. — Но еще раньше. Это же троица уничтожила мой журнал. Он бросил взгляд в сторону толп внутри магазина винотеки, взгляд хозяина, видящего, что все хорошо и без него. — Ну, раз уж я согласился на встречу, — сказал Дон Мигель, — садитесь вот сюда. И он стал швырять с переднего сиденья назад теннисные ракетки, свитера и бумаги. Сзади свалка самых разных предметов и без того была внушительной. Выпустив из-под колес гравийную очередь, Субару вывернулась между автобусов и с усилием поползла по сухой земляной дороге вверх по холму. Я откинулся на сиденье, провожая взглядом свежую зелень виноградных листьев. «Да, — Да-да, вы именно это и видите, — сказал Дон Мигель. — Мой главный виноградник. Я ехал по Маслоплана, тот самый Каберне-Савиньон, вино-служанка. Наверху холм, на холме домик под черепичной крышей. У домика нас встретил, извиваясь от счастья, здоровенный темно-рыжий овчар, именем, как выяснилось, Вольф. Посмотрел на меня и вопросительно наклонил голову. — Ах ты, собако! — сказал я ему. — Ну и пасть же у тебя просто чемодан! Вольф улыбчиво облизнулся. — Мы учим его быть дружелюбным, — сказал прислушавшийся с любопытством хозяин. Хотя я раньше не знал, что Вольф понимает по-русски. Но лучше поздно. И он быстро и рысцой повел меня в гостиную. Мигель Тор вообще, кажется, человек постоянного движения, — подумал я. Трудно представить его лежащим на пляже, но очень легко бегущим по аллее парка, в кроссовках, возможно, с эскортом того же Вольфа. Если этого мало, чтобы хорошо отнестись к Дону Мигелю, то дело... Довершает уютный ванильный запах пирога, ползущий по его дому и уплывающий куда-то над виноградниками. Здесь попросту очень приятно находиться. — Ну что ж, — сказал Дон Мигель, наливая мне аскетический стакан воды. — Если не в интервью, значит, наоборот, вы хотите мне что-то рассказать? — Про некий банк. Я достал из сумки папку довольно внушительную, погладил ее, сделал глубокий вдох. Посмотрел в его укоризненные синие глаза. — Я мог бы прийти к братьям Чиледжи, — сказал я. — Но они меня не знают совсем. Тогда я стал искать другие знаменитые винные дома, у которых в прошлом году возникли финансовые неприятности, и которые все-таки были как-то связаны с тем самым банком. И увидел ваше имя. Они ведь приходили и к вам, правда? И ушли от вас так же, как ушли от Чиледжи. Рассказывал я, наверное, минут 15, почти в отчаянии, поглядывая в его глаза, глаза одного из тех людей, кого я уважал больше всех на свете и кому завидовал, и видел в этих глазах что-то странное. Сожаление, долю уважения, грусть, а то и смех. — И вы все это собрали один, — наконец спросил он. — Пока да, — признал я. А вот дальше я не смогу один. Нет смысла, не справлюсь или потрачу годы. Вот я и приехал к вам, Дон Мигель, чтобы спросить вас, что мне дальше делать. Он уже откровенно смеялся. Я ничего не понимал. Если я опоздал, — продолжал я, — и вас уже съели, тогда, кто знает, вы скажете мне, к кому можно обратиться, хотя, на мой взгляд, выше вас никого нет. И если на обратном пути отсюда меня спихнут боком грузовика в пропасть, но это мой риск. — Не спихнут. Быстро и чуть раздраженно вставил он, потом протянул руку к папке. — Вы мне это хотели оставить? — Конечно, здесь только копии, да и создают они только, скорее, общую картину. Могут пригодиться для прессы, но этого недостаточно, чтобы, допустим, открыть уголовное дело. — А на чем вы собирались этих людей прижать всерьез? Повернул он ко мне очень серьезное лицо. И я с сожавшимся сердцем отметил это прошедшее время в его глазах. — Зоргенштайн, — сказал я, — убийство. Это уже серьезно, и это можно сделать, потому что есть такая штука, как улики. Например, как найденное оружие и убийство. Я мог бы его обнаружить. — А что? — Интересно, — сказал он, и я понял, что он рад. Я чуть расслабился и бросил взгляд вокруг себя. Белые чехлы на стульях, летящие на весеннем ветерке белые занавески. Вольф хвостом к нам на пороге, открытые двери среди ослепительного золота солнечных лучей. И я начал рассказывать все. Ну, то есть почти все. Это же была главная загадка всей истории. Как можно отравить профессионального дегустатора? Я думал сначала о чем угодно, например, об отравленном шприце или капсуле, для отвода глаз капли никотина в бокале. Ведь ясно, что остро пахнущий концентрат никотина вызвал бы у профессионала лишь раздраженные замечания, посторонние запахи и просьбу принести чистый бокал. Такое бывало на моей памяти не раз. Однажды вынесли все бокалы, почему-то слабо пахнувшие рыбы, принесли новые. Но потом я наткнулся на некоторые факты биографии Тима Скотта в интернете и с изумлением увидел, да ведь Тим не был профессиональным дегустатором. Он был музыкальным критиком. А когда из его газеты вдруг ушел винный обозреватель, на его место посадили Тима временно, по его просьбе освоить новую профессию, и произошло это лишь за 2 месяца до поездки в Германию. А как ведет себя непрофессиональный винный критик, в первый, второй, третий раз оказавшийся на дегустации? Правильно. Он списывает у соседа, слушает совет опытного человека, подражает ему, как Гриша, как Юля, которая теперь стала главным редактором. Вот он сталкивается с чем-то необычным. Вторым и третьим винами были 2, как я понял, довольно традиционные рислинга. Но первым, как сказал мне Монти Отрас, разливали неожиданно тяжелое и резкое пино гри, оно же Граубургундер. Монти сказал, что это вино было неудачное, со странным букетом, с излишними 2 нотами и пряностями, и, да, концентрацией сверхпределов разума. Но для начинающего дегустатора нет никаких посторонних оттенков. Он еще не отличает нормального вина от вот такого. И что же тогда происходит? Но я все равно что вижу эту сцену. Тим нюхает, с гримасой поворачивается к своему соотечественнику, может, к другу, Монти Отрасу, видит, что Монти спокойно делает глоток из своего бокала, отпускает пару злобных замечаний, может даже говорить Тиму, вот попробуй, это типично немецкое безумство, такое стоит запомнить. И Тим успокаивается, тем более соседи тоже обсуждают вино со странным вкусом, но все делают свой глоток. — Значит, Монти Отрас, — утвердительно сказал мне Дон Мигель с горечью. — Конечно, это был Монти. — А кто? — Мануэла, да она не выдержала бы и признался уж на третий день. — Кто-то третий? — Возможно, но я с самого начала знал, что это был Монти. Я не вполне понимал, что же я знал. Это было так. Гриша старательно дергает ногами на полу, изображая умирающего, круглые от ужаса глаза Мануэлы, еще точно такие же взгляды, и глаза Монти. В них тягостное недоумение, даже презрение. На долю мгновения, не больше, дальше он взял себя в руки. Конечно. Он знал, что в этот раз никого не травил, и что человек, отравленный никотином, ведет себя не так. Другое дело, что презрительно этот взгляд вспомнился мне позже. Сначала ведь мы не замечаем того, что не вписывается в заранее размеченную нами картину мира, и только потом, если повезет, начинаем вспоминать и думать. «Все очень просто», — Дон Мигель попытался объяснить я. У Монти в той поездке был такой баллончик-распылитель для носа, похоже, от насморка. Никто на эту штуку и внимания не обращал. Как все просто. Вот он держит ее в руке и ждет, когда звучит хохот из рюкзака, одна доза в бокал как раз в тот момент, когда все страшно заинтересовались этим металлическим смехом, не так и сложно, одновременно посматривая, не видит ли кто. Но потом в орудии убийства опускается в карман, допустим, в правый, а в левом лежит другой баллончик, нормальный. Ну, а дальше проходит положенные 10-15 минут, люди уже доходят до четвертого вина знаменитого канцлера, глоток. И тут Тим начинает понимать, что это мне кажется. С ним и правда что-то не так. Вот вам проклятое вино. — И знаете еще что? — продолжал я, чтобы не дать Дону Мигелю задать тот самый вопрос. — Где же сейчас второй баллончик, то что с ядом? — Знаете что? — Возможно, это был просто насморк. Но в прежней встрече с Монти, помню, нос у него был в порядке. А что, если не насморк? Да похоже, типа фарингита, ужаса дегустатора. Это лечится. Но за год-другой. А Монти не богатый парень, не из Лондона. За эти 2 года просто сошел бы с ринга. Очень удачная ситуация, чтобы его подготовить для некой акции. И, конечно же, он мог и не догадываться, что речь идет об убийстве. Может быть, ему сказали, что Тима просто будет долго тошнить. Эффект будет достаточен, все равно же никотин, разговоры о садовом инсектициде, о грязном хозяйстве, никаких смертей не надо. Потому с Монти и творилось потом черт знает что. Человек, полностью спланировавший именно убийство, вел бы себя как-то по-другому, был бы готов, не сходил бы с ума так явно. Может быть, может быть. Ему пообещали работу на новых хозяев. Если б мне удалось поговорить с ним, но он не отзывается. Да не стоит сейчас делать. А баллончик, то, о чем я так не хотел говорить даже Дону Мигелю, где же ему быть-то? Да у выхода из дегустационного зала. Ни в коем случае не в мусорном баке, это полиция проверила бы быстро. А просто когда он тащил несчастного Тима на воздух, потом ждал медицинскую карету, копнуть ногой землю, бросить туда баллончик снова. Шаркнуть ногой, если там асфальт, то тогда в щели между кирпичами стены за плющом. Лежит и ждет меня. С отпечатками пальцев, возможно, да без них все ясно. И было мне ясно почти сразу. Стоит только вспомнить тот взгляд Монти. Дальше все оказалось просто. Конечно, баллончик, что же еще? Да, Монти, Монти, я ведь его всегда читал. «Не стоит с ним пытаться говорить, правда», — сказал Дон Мигель после паузы, — «не получится». Тут я подумал, что у великого человека 2 похожих выражения лица, 2 стороны одной монеты, грустная улыбка при веселых глазах или грустные глаза при иронично поднятых уголках губ. Он провел рукой по сидеющим волосам, помолчал, и я вдруг все понял. «Именно так», — сказал Дон Мигель. У меня тут работали некоторые люди, которые питали надежды заодно хорошо покопаться в деле Зоргенштайна, найти свидетелей, поговорить с ними. И вот что они и нашли. Он сгорбился над компьютером в углу. Да где же это? А, вот, вроде некролога. В том самом журнале «Вин», не в «Таймс» же. Известный винный аналитик, фрилансер. Монти Отр стал жертвой дорожного инцидента. Скончался на месте. Грузовик без номеров скрылся с места происшествия. Ну, конечно. А как же иначе? И ничего он никому не расскажет. Баллончик с никотином могут найти, дело кажется раскрытым. А вот зачем и почему, и кто за этим стоял, это извините. Некому рассказать, вот и все. Мигель Туро смотрел на меня, опираясь руками на стол перед экраном, потом разогнулся и пошел к креслу. — Но это уже не важно, — сказал он, как бы между прочим. — Они провалились. Они больше не будут никого захватывать. Им конец. — Кто же это сделал? — устало спросил я. — Кто сделал? — Я и другие люди. Он закинул ногу в драной кроссовке на колено. — Конечно, дорогой мой гость и коллега. Я не продал бы этим подонкам ни 100% акций, ни даже блокирующих 30. Я лучше продал бы кому угодно половину виноградников или 3/4, но в итоге не отдал ничего. И как же это вам удалось, если у вас были трудности? Ну, у кого их нет? Два неудачных вложения, сложности в Китае. Вы думаете, только у вас в России правительство ведет себя неадекватно? А как удалось, если твой же банк тебя держит за горло? Вот вы говорите, что выше меня никого нет. Это неправда. Есть? Бог, конечно. Он усмехнулся, скривив угол рта. Я не Джордж Буш, чтобы непосредственно общаться со Всевышним. Вы были правы. Если все их сделки и претензии выглядели законно, то от власти и суда ждать было нечего. Но вино — это не просто товар. Это наша земля, это ее живой сок, это наша традиция. От таких случаев чуть пониже Бога еще кто-то. Ну, конечно. Я перевел глаза на портрет короля в углу на стене над компьютером. Он же приезжает сюда регулярно. Да-да, мудро покивал головой Дон Мигель. Сразу нашлись деньги из другого банка. И сразу у меня появился просвет, чтобы поговорить с коллегами из разных стран, нанять финансовых расследователей. Если продаешь 37 миллионов бутылок в год уж, как-то найдутся возможности заплатить специалистам. Ну и потом. Перед этими людьми, которые на три буквы, начали закрываться двери. Не переживайте, человек с хвостиком. Они сейчас будут продавать захваченные хозяйства. Надо же частично покрыть долги. А долги большие, уж очень крупно не работали. Вы огорчены. Подождите, ваш журнал еще может вернуться. Я вспомнил нескончаемую винную катастрофу дома и покачал головой. Ну ладно, как раз время кофе и пирога. Вы ведь не знакомы с Вальфраут? Так с Рислингом, который я назвал этим именем. Это здорово, когда ты можешь сделать лично для жены ее личное вино, почти у нее дома. Сколько же мучений было с этим Рислингом, пока мы нашли место, где он нормально растет? Я молчал. Да, а кофе она уж давно делает, как испанка. Сейчас вы это попробуйте. Я к нему рюмочку моей Аквадор золотой воды. Это длинная история. Вы знаете про этот древний напиток? Был такой валенсийский алхимик, построил перегонный аппарат. Знаю. — вздохнул я. — Пробовал. Я написал тогда, что это, кажется, так. Тень бренди и тень граппы. — Что? Дон Мигель замер, начал удивленно присматриваться ко мне. Пауза длилась долго и прервалась его вопросом. — А я все хотел спросить вас, откуда у вас такой странный английский? — А он у меня от португальского. Есть такой язык, португальский, хотя по-настоящему я научился говорить на нем, как ни странно, в Африке. Это долгая история. Долгая история, да. Тень бренди, совершенно точно. А скажите, что вы намерены делать теперь, когда вся эта история закончилась? Я молча смотрел на него, потом нахмурился и начал формулировать ответ, хотя какой там ответ, у меня его не было. А знаете что? Вдруг сказал он, глядя на меня с наклоном головы. А как вы насчет того, чтобы поработать здесь вот у меня? Я замер. Поработать у Мигеля Торо? Мне? Жить будете в домиках, которые отсюда можно увидеть. Одна комнатка, ничего особенного, со своей ванной. На велосипеде можно доехать до Барселоны. Это лучше, чем покупать машину. Да я вам не обещаю какой-то особо большой зарплаты. Но жизнь на виноградниках, видите ли, у меня. Зимой начинается некий проект именно в Португалии. И кроме того, вам будет чем заняться. А испанский, ладно, с вашим английским вы здесь не пропадете. Да я с женой сначала говорил именно на английском, представьте себе. Но пройдет год. Мы посмотрим. Думаю, Россия помнится. Однажды попробовавший настоящее вино, знаете ли... Пауза. Мне надо отдохнуть, негромко сказал я. Сколько угодно. Точнее, до снятия урожая. Ну, конечно. Конечно, вам надо отдохнуть. Вольф возник из солнечного света и неторопливо, раскачивая хвостом, пошел в кухню. Он, наверное, услышал звон посуды. Отдохнуть. Искупаться в довольно холодном еще море. Туда я и отправился. По ту сторону Барселоны, в маленький город у моря, в Бланес. Сколько я там времени проведу? Я сначала думал, что остается 4 дня. А почему не неделю? Почему не 2? Подумаешь, пропадет билет, куплю новый. Я ехал среди гор Пенедеса и клочьев тумана, потом была долина, спуск, длинный туннель, в котором из-под потолка нависают самолетных размеров пропеллеры, сейчас неподвижный. Снова солнечный свет, гора над Барселоной, с сахарной игрушкой собора там наверху. Бурые чешуя старых кварталов и море в иголках мачт. В эти кварталы машины не пускают, в них входят пешком, углубляются волнистые щели улиц, куда не доходит свет неба. Дверь с треснутым колокольчиком, внутри полутьма и родной запах. Солома, кедра, копченого чернослива. Коробки сигар от пола до потолка. Хозяин до странности, похожий на Дона Мигеля, только совершенно седой головой. Сеньор, а нет ли у вас «Эль Рей дель Мундо»? Обязательно двойная корона. Без особой надежды спросил я. Он посмотрел на меня внимательно и вздохнул. Сеньор понимает в сигарах, я вижу. Однако... Нет, нет, вы же знаете, какая это редкость. Но... Он повернулся к полкам. Но дальше мне найти для вас что-то похожее. Я не предложу Ромео и Джульетту, это слишком явно тяжело для вас. Однако здесь страна Монте-Кристо. И вот вам их двойная корона. Винтажная, трехлетней выдержки, нежная. Вот еще редкая панч. Да все что угодно. Зачем вам обязательно «Эль Рей дель Мундо»? Он широко развел морщинистыми руками. — Посмотрите на себя, молодой сеньор! Разве и без этой сигары вы не король мира?